озвучено проектом Roulette Audio при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. А для того, чтобы поддержать проект, вы можете подписаться на нашу страничку на сервисе Boosty. Ссылка boosty.to/roulette. Глава 35. Тайна рождения. Появление пожара в лазарете и южном дворе было очень странным. Очевидно, что это был злонамеренный поджог, но люди в окрестностях неожиданно не увидели ни одной подозрительной тени. Даже охранник клана Сяо, который стоял за дверью лазарета, не видел кого-нибудь вошедшего или вышедшего из него. Но, к счастью, огонь был не слишком сильным и был легко контролируемым. Сяо Юньхай быстро стабилизировал его и позже в тревоге крикнул на Сяо Гу. После он вновь поспешил возвратиться в небольшой двор Сяо Юйлуна. Сяо Юньхай толкнул дверь и собирался крикнуть имя Сяо Юйлуна, но вместо этого все его тело замерло, как будто он был поражен молнией. С глупым выражением он тупо застыл на месте. Сяо Юйлун больше не находился на кровати, вместо этого он дрожал, лежа животом на полу, как дохлая собака. Все его тело было в крови. На его обоих запястьях и лодыжках были одинаковые толстые шрамы, в то время как сами руки и ноги были тщательно скручены. Все его лицо было покрыто кровью, по обеим сторонам его ушей осталось только два ошметка плоти. Его нос и верхняя губа полностью исчезли, как если бы они пропали. Изо рта пенились кровавые пузыри. Потоки красно-бело-черной жидкости повременно следовали друг за другом из середины его черных, как смоль, глазниц. Его нижняя часть тела была еще более покрыта ярко-алой краской. Все тело Сяо Гу трепетало до тех пор, пока обе его ноги безвольно не опустились на коленями на пол. На протяжении всей своей медицинской карьеры он видел многочисленное количество крупных и мелких травм, но никогда не видел такую жестокую, кровавую и очень трагичную сцену. Посмотрев на цвет лица Сяо Юйлуна, он мог сказать, что Сяо Юйлун не был мертв, и его продолжительность жизни не уменьшилась ни на один грамм, но такого рода ужасающее состояние было в 100, в 1000 раз хуже, чем сама смерть. Тело Сяо Юньхая трепетало, его сердце разбилось на куски, а кожа стала белой, как смерть. Сяо Юйлун почувствовал, как кто-то приблизился, его тело дернулось, подобно грубой наждачной бумаге. Он безнадежно скулил, пуская изо рта пену с кровавыми пузырями. Сяо Юньхай двинулся вперед. Он смог сделать первый шаг. И вдруг дико заорал, словно сойдя с ума. «Кто это? Кто это? Тащи свою жопу сюда прямо сейчас! Я порублю тебя в фарш из 1000 кусочков и заставлю медленно страдать от 1000 порезов, умереть без потомков». В этом рычании Сяо Юньхая содержалось бесконечное количество обиды и безумия, будто он внезапно стал безумным. Было ощущение, что его грудь почти взорвалась, а кровеносные сосуды надорвались. Когда он посмотрел на полностью покалеченное тело своего сына, лежащее лицом вниз к земле, не похожее ни на что человеческое, он так больше не мог и ненавидел все настолько, что мог кричать вечно. Кроме того, он ненавидел тот факт, что он не мог стать по-настоящему безумным. «Кто, черт возьми, сделал это? Тащи свою жопу сюда прямо сейчас!» «Ах!» — Сяо Юньхай стремительно бросился на два шага вперед и полностью разбил заднее окно со своим невообразимо громким и жалобным ревом. В этот момент он неожиданно обнаружил две струйки кроваво-красных символов,